Я даже не знаю, как очутилась на сцене. Я чувствовала, как миллион глаз смотрели на меня, и был страшный момент, когда я думала, что не смогу начать вообще. Тогда я подумала о моем платье с прекрасными пышными рукавами и приободрилась. Я знала, что должна выступить ради этих рукавов, Диана. Так что я начала читать, и мой голос показался мне чужим. Я чувствовала себя как попугай. Мне просто повезло, что я репетировала эти стихи так часто в своей комнате, иначе я точно не смогла бы хорошо выступить. Я хорошо стонала? «Да, конечно, ты стонала прекрасно», – заверила Диана. Я видела, старая миссис Слон вытирала слезы, когда я закончила. Как прекрасно думать, что я кого-то растрогала. Это так романтично принимать участие в концерте, правда? О, это было действительно запоминающееся событие. «А какую чудесную сценку разыграли мальчики!» — сказала Диана. — Гилберт Блайт был просто великолепным. Энн, я думаю, что ты ужасно к нему относишься. Не перебивай, подожди, пока я все скажу. Когда ты сбежала со сцены после диалога фей, одна из роз выпала из твоих волос. Я видела, что Гил поднял ее, положил в нагрудный карман. Вот так. Ты такая романтичная, и я уверена, что тебе это должно быть приятно. Мне не интересно, что этот человек делает, — сказала Энн надменно. — Я просто никогда не думаю о нем, Диана. Тем вечером Марилла и Мэтью, которые пошли на концерт впервые за 20 лет, сидели у камина на кухне. Энн уже пошла спать. — Ну, я думаю, наша Энн хорошо выступила, — сказал Мэтью с гордостью. — Да, — признала Марилла. — Она умный ребенок, Мэтью, и она действительно хорошо смотрелась. Я была против этого концерта, но теперь думаю, что никакого вреда от него не было. Во всяком случае, я была горда за Энн сегодня, хотя я не собираюсь говорить ей это. Ну, я тоже гордился ею и сказал ей об этом, прежде чем она пошла наверх, — сказал Мэтью. Мы должны подумать, что мы можем сделать для нее, Марилла. Я думаю, ей скоро понадобится нечто большее, чем школа Эйвонли. «У нас достаточно времени, чтобы подумать об этом», — сказала Марилла. «Ей исполнится только 13 в марте. Хотя сегодня меня поразило, что она так выросла. Уже большая девочка. Миссис Линд сделала это платье длинноватым, и от этого Энн кажется высокой. Она хорошо учится, и я думаю, лучшее, что мы можем сделать для нее, это отправить ее в Королевскую академию после окончания школы. Но в течение года или двух мы можем об этом еще не думать. Ну, не будет никакого вреда, если думать об этом время от времени, — сказал Мэтью. Такие вещи лучше планировать заранее. Глава 26. Появление литературного клуба. Молодежи в Эйвонли было трудно снова привыкнуть к однообразному существованию. Для Энн обычные занятия казались рутинными, скучными и бессмысленными после волнительных событий, которые она пережила за последние несколько недель. Могла ли она вернуться к прежним тихим радостям, как в те далекие дни перед концертом? Сначала, как она сказала Диане, ей казалось, что это невозможно. «Я точно уверена, Диана, эта жизнь никогда не сможет быть такой, как в давние времена», печально сказала она, как будто вспоминая то, что было 50 лет назад. «Возможно, через некоторое время я к ней привыкну, но, боюсь, концерты портят людям способность жить повседневной жизнью. Я понимаю теперь, почему Марилла не одобряет их. Марилла такая разумная женщина. Наверное, лучше быть разумной, но все же я не очень хочу быть разумным человеком, потому что они такие неромантичные». Миссис Линд говорит, что мне нечего бояться стать разумной, но никогда нельзя заранее сказать, как оно получится. Как раз сейчас я, как мне кажется, готова к тому, чтобы стать разумной. Но, возможно, это только потому, что я устала. Я не могла заснуть прошлой ночью очень долго. Я лежала без сна и представляла концерт снова и снова. Самое прекрасное в таких событиях – это так приятно вспоминать о них. В конце концов, жизнь школы Эйвонли вернулась в старую колею и к прежним интересам. Но концерт оставил свои следы. Рубин Гиллис и Эмма Уайт, которые поссорились из-за первого места на сцене, больше не сидели за одной партой. И многообещающая трехлетняя дружба была разбита. Джози Пай и Джулия Белл не разговаривали в течение 3 месяцев, потому что Джози Пай сказала Бесси Райт, что Джулия Белл выглядела как кудахчащая курица, когда вышла на сцену читать стихотворение. И Бесси передала это Джулии. Ни один из слонов больше не будет иметь никаких дел с Беллами, потому что Беллы заявили, что слоны исполняли слишком много номеров в программе. И слоны возразили, что Беллы вообще были не способны сделать то немногое, что им поручили. Наконец, Чарли Слоун дрался с Муди Сперджином Макферсоном, потому что Муди Сперджин сказал, что Энн Ширли важничала во время художественного чтения, за что Муди Сперджин был побит. В итоге сестра Муди Сперджина Элла решила, что не будет разговаривать с Энн Ширли до конца зимы. За исключением этих пустяковых неполадок, жизнь в маленьком королевстве мисс Стейси шла степенно и гладко. Одна за другой проходили зимние недели. Это была необычайно мягкая зима, и снега было немного, так что Энн и Диана могли ходить в школу почти каждый день по березовому пути. В день рождения Энн они как раз шли этой дорогой, болтая, но в то же время замечая все вокруг. Мисс Стейси сказала им, что они должны скоро писать сочинение на тему «Прогулка по зимнему лесу», и им нужно было быть наблюдательными. «Подумать только! Диана, мне сегодня исполняется 13 лет!» – заметила Энн благоговейным голосом. «Мне трудно представить, что я уже подросток. Когда я проснулась сегодня утром, мне казалось, что все должно быть по-другому. Тебе 13 уже целый месяц, так что я думаю, для тебя это уже не такая новость, как для меня. Это делает жизнь намного интереснее. Через 2 года я буду совсем взрослой. Так радостно думать, что я смогу использовать возвышенные слова, и надо мной не будут смеяться». Руби Гиллис говорит, что хочет найти кавалера, как только ей исполнится 15, сказала Диана. «Руби Гиллис не думает ни о чем, кроме кавалеров», сказала Энн презрительно. «Она на самом деле рада, когда кто-нибудь пишет ее имя на стене под надписью «Обратите внимание», хотя делает вид, что злится. Но боюсь, что жестоко так говорить. Миссис Аллан сказала, что мы никогда не должны использовать жестокие слова. Но они сами вылетают так часто прежде, чем ты успеешь подумать об этом. Не так ли? Я просто не могу говорить о Джози Пай без жестоких слов, так что я вообще стараюсь не говорить о ней. Ты, возможно, заметила это. Я пыталась быть похожей на миссис Аллан, потому что считаю ее идеалом. Мистер Аллан тоже так думает. Миссис Линд говорит, он просто боготворит землю, по которой она ходит. И миссис Линд думает, что это неправильно для священника так любить обычную смертную. Но, Диана, ведь священники тоже люди и совершают такие же грехи, как и все остальные. В прошлое воскресенье у меня был такой интересный разговор с миссис Аллан об окружающих нас грехах. И есть только несколько тем, о которых правильно говорить по воскресеньям, и это одна из них. Мой грех – это то, что я слишком много воображаю и забываю о своих обязанностях. Я стремлюсь его преодолеть, и теперь, когда мне уже 13, у меня, возможно, это получится. «Через 4 года мы сможем делать высокую прическу», – сказала Диана. «Элис Белл только 16, а она уже носит такую. Но я думаю, что это смешно. Я буду ждать, пока мне не исполнится 17». «Если бы у меня был кривой нос, как у Элис Белл», – сказала Энн решительно, – «я бы не делала». «Но я не буду говорить то, что собиралась, потому что это было бы жестоко. Кроме того, я сравнила ее нос с моим, а это самодовольство. Я боюсь, что я слишком много думаю о своем носе с тех пор, как я услышала комплимент по этому поводу. хотя это действительно великое утешение для меня. О, Диана, посмотри, вон кролик! Это надо запомнить для нашего сочинения. Я думаю, что лес такой же прекрасный зимой, как и летом. Он только белый и тихий, как будто спит и видит прекрасные сны. Я не против написать такое сочинение, если нужно, вздохнула Диана. Я могу написать сочинение про лес, но то, что мы будем писать в понедельник, это ужасно. Мисс Стейси предложила нам придумать свой рассказ. Почему? Это ведь так просто, как дышать. — сказала Энн. — Это легко для тебя, потому что у тебя есть воображение, — возразила Диана. — Но что делать, если ты родился без воображения? Я полагаю, ты уже придумала рассказ? Энн кивнула, стараясь не выглядеть самодовольной. Но это ей не удалось. Я написала его в прошлый понедельник. Он называется «Ревнивая соперница» или «Пока смерть не разлучит их». Я читала его Марилле, и она сказала, что это ерунда. Потом я прочитала его Мэтью, и он сказал, что это прекрасно. Именно такая критика мне нравится. Это грустная, трогательная история. Я плакала, как ребенок, пока писала ее. Она про двух прекрасных девушек по имени Корделия Монмаранси и Джеральдин Сеймур, которые жили в одной деревне и были нежно привязаны друг к другу. Корделия была жгучей брюнеткой с короной из темных волос и черными сверкающими глазами. Джеральдин была прекрасная блондинка с волосами, как золотые нити, и бархатными фиолетовыми глазами. «Я никогда не видела никого с фиолетовыми глазами», — сказала Диана с сомнением. «Я тоже просто представила себе их. Я хотела придумать что-то необычное. У Джеральдин также был алебастровый лоб. Я уже знаю, что такое алебастровый лоб. Это одно из преимуществ 13-летнего возраста. Ты знаешь больше, чем когда тебе было всего 12. «Ну и что же случилось с Корделией и Джеральдин?» – спросила Диана, которая уже начала чувствовать интерес к их судьбе. Они росли и расцветали, пока им не исполнилось 16 лет. Тогда в их родное село приехал Бертран де Вер и влюбился в светловолосую Джеральдин. Он спас ей жизнь, когда ее лошадь понесла, а она упала в обморок на его руках, и он нес ее 3 мили до дома, потому что, как ты понимаешь, ее карета была разбита. Мне было довольно трудно представить себе, как он сделал ей предложение, потому что у меня не было никакого опыта в этом деле. Я спросила Руби Гиллис, не знает ли она о том, как мужчины делают предложение. Я думала, раз у нее так много замужних сестер, то она, вероятно, авторитет в этом вопросе. Руби рассказала, что она спряталась в кладовой, когда Малкольм Андрес делал предложение ее сестре Сьюзен. Малкольм рассказал Сьюзен, что его отец дарит ему ферму, а затем спросил: «Что ты скажешь, дорогуша, если мы окольцуемся этой осенью?» И Сьюзен ответила: «Да, нет, я не знаю. Дай мне подумать». И после этого они быстренько обручились. Но я не думаю, что такое предложение было очень романтичным. Поэтому мне пришлось напрячься и вообразить, как это было. Я сделала эту сцену очень цветастой и поэтичной. Бертрам опустился на колени, хотя Руби Гиллис говорит, что сейчас никто этого не делает. Джеральдин приняла его предложение, а ее ответ занял целую страницу. «Могу тебе сказать, что эта речь доставила мне много неприятностей. Я переписывала ее 5 раз, и теперь смотрю на нее, как на мой шедевр». Бертрам подарил ей кольцо с бриллиантом и рубиновое ожерелье и пообещал, что они поедут в Европу в свадебное путешествие, потому что он был очень богат. Но потом, увы, тучи начали сгущаться над их головой. Корделия тайно влюбилась в Бертрама, и когда Джеральдин сказала ей о помолвке, она была просто в ярости, особенно когда она увидела ожерелье и бриллиантовое кольцо. Вся ее любовь к Джеральдин превратилась в горькую ненависть, и она поклялась, что никогда не допустит женитьбы Бертрама. Но она притворялась, что она по-прежнему подруга Джеральдин. Однажды вечером они стояли на мосту над яростно несущейся водой, и Корделия, думая, что они там одни, толкнула Джеральдин с моста со зловещим смехом: «Ха-ха-ха!» Но Бертрам видел все, и он сразу нырнул в реку с криком: «Я спасу тебя, моя несравненная Джеральдин!» Но, увы, он забыл, что не умеет плавать. И они оба утонули, сжимая в объятиях друг друга. Их тела были выброшены на берег вскоре после этого. Они были похоронены в одной могиле, и их похороны были очень торжественными, Диана. Более романтично закончить историю похоронами, а не свадьбой. Что касается Кордели, она сошла с ума от угрызений совести, и ее поместили в сумасшедший дом. Я думаю, что это очень поэтичное возмездие за ее преступление. «Какой прекрасный рассказ!» – вздохнула Диана, которая принадлежала к той же школе критики, что и Мэтью. «Я не представляю, как ты можешь придумывать такие захватывающие вещи, Энн! Я хочу, чтобы у меня была такая же фантазия, как у тебя!» «Это возможно, если ты будешь развивать ее», — сказала Энн ободряюще. «У меня есть план, Диана. Давай организуем литературный клуб и будем писать рассказы для практики. Я помогу тебе сочинять рассказы, пока ты не сможешь это делать сама. Ты же знаешь, нужно развивать свое воображение. Мисс Тесси говорила об этом, только мы должны правильно это делать. Я рассказала ей о лесе привидений, но она сказала, что мы неправильно к этому подошли». Вот так появился литературный клуб. Сначала его членами были только Диана и Энн, но вскоре к ним присоединилась Джейн Эндрюс, Руби Гиллис и еще пара девочек, которые считали, что их фантазию необходимо развивать. Мальчиков в клуб не принимали, хотя Руби Гиллис выразила мнение, что их прием сделает клуб более интересным. Каждый член клуба должен был сочинять один рассказ в неделю. «Это чрезвычайно интересно», – рассказывала Энн Марилли. «Каждая девочка должна прочитать свою историю вслух, а затем мы обсудим ее. Мы собираемся свято хранить наши рассказы, чтобы потом читать нашим потомкам. У каждого будет свой псевдоним. Мой – Розамунда Монморанси. Все девочки справляются очень хорошо. Руби Гиллис довольно сентиментальна. Она уделяет слишком много внимания любовным отношениям в своих рассказах. А вы знаете, слишком много хуже, чем слишком мало. Джейн, наоборот, никогда не пишет про любовь, потому что она говорит, что это заставляет ее чувствовать себя глупо, когда она читает рассказ вслух. Рассказы Джейн очень разумны, тогда как Диана описывает слишком много убийств. Она говорит, что зачастую она не знает, что делать с героями, поэтому убивает их, чтобы от них избавиться. Я в основном всегда придумываю, о чем им писать. Но это не трудно, ведь у меня миллионы идей. Я думаю, что эта история с написанием рассказов является очередной глупостью, язвительно сказала Марила. Забивайте ерундой себе головы и тратите время, которое должны были использовать для уроков. Чтение рассказов и так плохо, но писать их еще хуже. «Ну, мы стараемся вложить в каждый свой рассказ мораль, Марила», – объяснила Энн. «Я настояла на этом. Все хорошие люди будут вознаграждены, и все плохие соответствующим образом наказаны. Я уверена, что эти рассказы имеют благотворное влияние. Мораль – это великая вещь. Мистер Аллан говорит об этом. Я прочитала один из моих рассказов мистеру и миссис Аллан, и они оба согласились, что мораль была отличная. Только они смеялись в неположенных местах, хотя мне нравится больше, когда люди плачут. Джейн и Руби почти всегда плачут, когда я дохожу до трогательных мест». Диана написала тете Жозефине о нашем клубе, и тетя Жозефина ответила, что хотела бы почитать некоторые из наших историй. Поэтому мы переписали 4 наших лучших рассказа и послали их ей. Тетя Жозефина написала, что никогда не читала ничего смешнее. Это нас несколько удивило, потому что рассказы были очень печальные, и почти все герои погибли в конце. Но я рада, что мисс Барри понравилась. Это доказывает, что наш клуб приносит пользу. Миссис Аллан говорит, что мы должны всегда стремиться к этому. Я действительно стараюсь приносить пользу, но часто забываю об этом, когда веселюсь. Я надеюсь, что я буду похожа на миссис Аллан, когда вырасту. Как вы думаете, есть ли надежда на это, Марила?» «Я бы не сильно на это надеялась», — был ободряющий ответ Марилы. «Я уверена, что миссис Аллан никогда не была такой глупой, забывчивой девочкой, как ты». «Нет, но она не всегда была такая хорошая, как сейчас», — сказала Энн серьезно. «Она сама сказала мне об этом. То есть она сказала, что была ужасно непослушной, когда была девочкой, и всегда попадала в передряги. Я так воодушевилась, когда услышала это». «Это очень плохо, Марила, чувствовать воодушевление, когда слышишь, что другие люди были плохими и непослушными. Миссис Линн говорит, что это плохо. Миссис Линн говорит, что она всегда чувствует возмущение, когда слышит, что кто-то плохо себя вел, независимо от того, когда это было. Миссис Линн говорит, что слышала, как священник признался, что, когда он был мальчиком, он украл клубничный пирог из кладовой тетки. А миссис Линн никогда больше не сможет уважать его. Я не стала бы так поступать. Я думаю, было благородно с его стороны признаться, и это может помочь тем маленьким мальчикам, которые делают что-нибудь плохое и сожалеют об этом. Это показывает им, что, несмотря на это, они могут стать священниками, когда вырастут. Вот как я считаю, Марила». «А я считаю, Энн, — сказала Марила, — что пора бы уже закончить мыть посуду. У тебя ушло на это на полчаса больше, чем обычно, из-за твоей болтовни. Научись сначала дело делать, а потом уже говорить». Глава 27. Тщеславие и мятежный дух. Марила возвращалась домой поздним апрельским вечером после собрания благотворительного общества. Ощущение, что закончилась зима, она приняла с трепетом восторга, который весна приносит как самым пожилым и грустным людям, так и молодым и веселым. Марила обычно не анализировала свои мысли и чувства. Она, наверное, полагала, что думает о благотворительности, сборе пожертвований и покупке нового ковра для ризницы. Но в этих размышлениях гармонично присутствовали и красные поля с поднимающимися над ними бледно-пурпурными туманами на фоне заходящего солнца, и длинные остроконечные тени елей, падающие на луга за ручьем, и неподвижные клены с малиновыми листьями, стоящие вокруг зеркальной поверхности пруда в пробуждающемся мире из-за рождения скрытой жизни под серой землей. Весна царила вокруг, и размеренные спокойные шаги Марилы становились легче и быстрее из-за этой глубокой, первобытной радости. Ее глаза ласково смотрели на зеленые крыши, выглядывавшие из-за сплетения деревьев и отражавшие в своих окнах солнечный свет россыпью сверкающих лучей. Шагая по влажной дорожке, Марила думала, что очень приятно осознавать, что она идет домой к весело потрескивающим дровам в камине и красиво накрытому столу, а не к холодному порядку, ожидавшему ее после собраний благотворительного общества до тех пор, пока Энн не приехала в зеленые крыши. Поэтому, когда Марила зашла в кухню и увидела, что огонь погас, а Энн нигде не было, она, конечно, почувствовала разочарование и раздражение. Она велела Энн приготовить чай к 5 часам, но теперь ей пришлось поспешно снять свое лучшее платье и приготовить еду до возвращения Мэтью с пахоты. «Вот я задам мисс Энн, когда она придет домой», — сказала Марила мрачно, стругая щепки для растопки большим ножом и с большей энергией, чем это было необходимо. Мэтью уже пришел и терпеливо ждал чай в своем углу. Она завеялась куда-то с Дианой, писать рассказы или репетировать диалоги и прочее шутовство, и никогда не подумает о времени или своих обязанностях. Надо это прекратить раз и навсегда. Меня не волнует, что миссис Аллан сказала про Энн, что та самая смышленная и милая девочка, которую она когда-либо знала. Она может быть смышленая и милая, но ее голова забита глупостями, и никогда не знаешь, что она придумает в следующий раз. Как только она заканчивает с одной глупостью, она берется за другую. Однако, ведь я повторяю именно то, что говорила Рэйчел Линд на сегодняшнем собрании, и за что я так на нее рассердилась. Я была рада, когда миссис Аллан защищала Энн, иначе мне пришлось бы наговорить грубости Рэйчел перед всеми. У Энн есть много недостатков, и я далека от того, чтобы отрицать их, но воспитываю ее я, а не Рэйчел Линд, которая указывала бы на ошибки и архангелу Гавриилу, если бы он жил в Эйвонли. Ну, конечно, Энн не имела права уходить из дома, если я сказала ей остаться дома и приготовить чай. Хотя я должна сказать, что при всех ее недостатках я не замечала за ней непослушания или безответственности прежде, и очень жаль, что я с этим столкнулась». «Ну, я не знаю», — сказал Мэтью, который, будучи терпеливым и мудрым, и прежде всего голодным, счел за лучшее, чтобы Марила беспрепятственно выговорила свой гнев, зная по опыту, что работа у нее идет гораздо быстрее, если не отвлекать ее несвоевременными возражениями. «Может быть, ты судишь ее слишком поспешно, Марила?» Не называй ее безответственной, пока не будешь уверена, что она виновата. А может, все это объяснится? Энн хорошо умеет объяснять. Ее не было здесь, хотя я сказала ей, чтобы она оставалась дома, — возразила Марила. Я думаю, ей будет трудно придумать объяснение, которое меня удовлетворит. Я, конечно, знала, что ты будешь ее оправдывать, Мэтью. Но я занимаюсь ее воспитанием, а не ты. Уже смеркалось, когда ужин был готов, и до сих пор не было видно Энн, спешащей по бревенчатому мостику или по тропе влюбленных, запыхавшейся и раскаявшейся в невыполнении своих обязанностей. Марила мрачно помыла и убрала посуду. Затем ей понадобилась свеча, чтобы сходить в подвал, и она поднялась в комнату на крыше за подсвечником, который обычно стоял на столе Энн. Она зажгла свечу, обернулась и увидела Энн, лежащую на кровати и уткнувшуюся лицом в подушку. «Господи помилуй!» — сказала пораженная Марила. «Ты спала, Энн?» «Нет!» Был приглушенный ответ. «Ты заболела?» – спросила Марила с тревогой, подходя к кровати. Энн зарылась глубже в подушке, как будто желая скрыться навсегда от глаз всех смертных. «Нет, ну, пожалуйста, Марила, уходи и не смотри на меня. Я в глубоком отчаянии, и меня не волнует больше, кто будет первым в классе или напишет лучшее сочинение, или будет петь в хоре воскресной школы. Все это мелочи, которые не имеют никакого значения, потому что я не думаю, что когда-либо буду в состоянии показаться людям. Моя жизнь закончена. Пожалуйста, Марила, уходи, не смотри на меня!» «Кто-нибудь когда-нибудь слышал подобное?» В недоумении воскликнула Марила. «Энн Ширли, что с тобой? Что ты сделала? Сию минуту встань и скажи мне, сейчас же, что произошло?» Энн в отчаянии послушно соскользнула с кровати. «Посмотрите на мои волосы, Марила!» – прошептала она. «Конечно!» – Марила подняла свечу и внимательно посмотрела на волосы Энн, падающие тяжелой массой на спину. Они выглядели очень странно. «Энн Ширли, что ты сделала с волосами? Почему они зеленые?» «Зеленым это можно было бы назвать». Если бы это был обычный цвет, на самом деле волосы Энн были странного, тусклого, бронзово-зеленого цвета, с тут и там пробивающимися красными прядями, как будто для усиления ужасного эффекта. Никогда в своей жизни Марила не видела ничего комичнее, чем волосы Энн в тот момент. «Да, это зеленый», – простонала Энн. «Я думала, ничего не может быть хуже рыжих волос. Но теперь я знаю, что зеленые волосы в 10 раз хуже. О, Марила, вы не представляете, как ужасно я себя чувствую!» «Я не знаю, как ты это сделала, но собираюсь выяснить», — сказала Марила. «Пойдем на кухню. Здесь слишком холодно. И расскажешь мне, как это вышло. Я ожидала чего-то странного. Ты не попадала В передряге уже 2 месяца, и я была уверена, что что-то случится. Итак, что ты сделала со своими волосами?» «Я покрасила их». «Покрасила? Покрасила волосы? Энн Ширли, ты не знала, что это плохо – красить волосы?» «Да, я догадывалась, что это не очень хорошо», – призналась Энн. «Но я думала, что стоит побыть немного плохой, чтобы избавиться от рыжих волос. Я все просчитала, Марила. Кроме того, я собиралась быть очень хорошей в других делах, чтобы загладить свою вину». «Ну, — сказала Марила саркастически, — если бы я решила покрасить волосы, я бы покрасила их в достойный цвет, по крайней мере, я бы не красила их в зеленый». «Но я не хотела красить их в зеленый, Марила, — возразила Энн уныло. — Если уж я решила быть плохой, то хотела получить другой результат. Он сказал, что мои волосы будут красивого цвета, вороного крыла. Он твердо заверил меня, что так и будет. Как я могла сомневаться в его словах, Марила? Я знаю, как неприятно, если в ваших словах сомневаются, и миссис Аллан говорит, что мы никогда не должны подозревать кого-либо во лжи, если у нас нет доказательств того, что они обманывают. Но у меня есть доказательства сейчас. Зеленые волосы – это очевидное доказательство. Но тогда я не знала об этом и верила каждому его слову. Кто он? О ком ты говоришь? Продавец, коробейник, который был здесь сегодня во второй половине дня. Я купила краску у него. Энн Ширли, как часто я говорила тебе, никогда не пускай этих итальянских торговцев в дом. Не надо их поощрять, чтобы они приходили сюда постоянно. О, я не позволила ему войти в дом. Я вспомнила, что вы говорили мне, и я вышла, тщательно заперев дверь, и посмотрела его товары на ступеньках. Кроме того, он не был итальянцем, он немецкий еврей. У него был большой ящик, полный очень интересных вещей, и он сказал мне, что упорно трудится, чтобы заработать достаточно денег и привезти свою жену и детей из Германии. Он говорил с таким чувством о них, что это тронуло мое сердце. Я захотела купить что-нибудь у него, чтобы помочь ему в таком достойном деле. И тут я увидела бутылку с краской для волос. Коробейник сказал, что она точно окрасит любые волосы в цвет вороного крыла и не смывается. Я сразу же представила себя с красивыми черными волосами, и соблазн оказался непреодолимым. Но бутылка стоила 75 центов, а у меня было только 50 центов из моих денег за цыплят. Я думаю, что у торговца было доброе сердце, потому что он сказал, что продаст мне ее за 50 центов, а это все равно, что даром. Так что я купила ее, и как только он ушел, я пришла сюда и нанесла ее с помощью старой расчески, согласно инструкции. Я использовала целую бутылку, и, о, Марила, когда я увидела этот ужасный цвет, в который окрасились мои волосы, я покаялась, что так дурно поступила, и я до сих пор раскаиваюсь. «Ну, я надеюсь, что ты раскаешься успешно», — сказала Марила строго, — «и поймешь, куда завело тебя твое тщеславие, Энн. Даже не знаю, что теперь делать. Полагаю, что первым делом твои волосы надо хорошенько промыть и посмотреть, поможет ли это». Итак, Энн тщательно вымыла волосы с мылом, но с таким же результатом она могла бы пытаться смыть их естественный рыжий цвет. Коробейник, безусловно, говорил правду, когда заявил, что краска не смывается, однако в других утверждениях его правдивость вызывала сомнения. «О, Марила, что я буду делать?» – спрашивала Энн в слезах. «Я никогда не смогу так жить. Люди почти забыли о моих других ошибках, более утоляющем лекарстве в торте и о том, как я напоила Диану и набросилась на миссис Линд. Но они никогда не забудут этого поступка. Они будут думать, что я недостойна уважения. О, Марила, какую сложную плетем мы паутину, когда обман влечет нас за собой в свою трясину. Это поэзия, но это правда. И, ох, Как Джози Пай будет смеяться, Марила! Я не могу столкнуться с Джози Пай! Я самая несчастная девочка на острове принца Эдуарда!» Несчастье Энн продолжалось в течение недели. Все это время она никуда не ходила и мыла шампунем волосы каждый день. Только Диана знала роковую тайну, но она торжественно обещала никому не говорить. И надо заметить, что она сдержала слово. В конце недели Марила решительно сказала: «Это не поможет, Энн. Эта краска очень стойкая. Волосы нужно отрезать. Другого выхода нет. Ты не можешь выйти в таком виде». Губы Энн задрожали, но она приняла горькую правду слов Марилы. С мрачным вздохом она пошла за ножницами. «Пожалуйста, отрежьте все сразу, Марила, и покончим с этим. О, я чувствую, что мое сердце разрывается. Это такое неромантичное бедствие. Девочки в книгах теряют волосы из-за болезни или продают их, чтобы получить деньги для доброго дела. И я уверена, что мне было бы наполовину легче потерять мои волосы ради благой цели. Но нет ничего утешительного в том, что ваши волосы отрезают, потому что вы окрасили их в ужасный цвет. Правда? Я собираюсь плакать все время, пока вы будете стричь меня. Это такая трагедия!» Энн плакала, как и обещала, но позже, когда она пошла наверх и посмотрела в зеркало, она была отчаянно спокойна. Марила основательно сделала свою работу и отрезала волосы до самых корней. Результат был неутешительный, и это еще мягко сказано. Энн быстро повернула зеркало к стене. «Я никогда не буду смотреть на себя в зеркало, пока мои волосы не отрастут!» – воскликнула она горячо. Потом она вдруг повернула зеркало обратно. «Нет, я буду! Это будет мое наказание за то, что я дурно поступила!» «Я буду смотреть на себя каждый раз, когда захожу в комнату, чтобы убедиться, какая я некрасивая. И я не буду пытаться представить себе что-то другое. Я никогда не думала, что буду жалеть о своих волосах. Но теперь понимаю, что хоть они и рыжие, зато были длинными, густыми и волнистыми. Я ожидаю, что-то теперь, что-то случится и с моим носом». Стриженная голова Энн произвела сенсацию в школе в следующий понедельник, но, к счастью, никто не догадался о настоящей причине стрижки. Даже Джози Пай, которая, однако, не приминула сообщить Энн, что та выглядит как настоящая пугало. «Я ничего не ответила Джози на это», — рассказывала Энн тем вечером Марилле, которая лежала на диване после одного из приступов головной боли. «Потому что я подумала, что это должно быть частью моего наказания, и я должна сносить его терпеливо. Трудно перенести, когда тебе говорят, что ты выглядишь как пугало, и не сказать ничего в ответ. Но я сдержалась. Я просто посмотрела на нее презрительно и простила ее. Чувствуешь себя очень добродетельно, когда прощаешь кого-то, не так ли? Я хочу теперь посвятить все свои силы, чтобы быть хорошей и никогда больше не пытаться быть красивой. Конечно, лучше быть хорошей, я знала об этом, но иногда так трудно поверить во что-то, даже когда вы это знаете. Я действительно хочу быть хорошей, Марила, как вы, и миссис Аллан, и мисс Стейси, и оправдать ваше доверие, когда вырасту. Диана говорит, когда мои волосы начнут отрастать, я могу носить на голове черную бархатную ленту с одной стороны. Она думает, что это будет мне очень к лицу, и это так романтично. Но я говорю слишком много, Марила. Болит голова? Моя голова уже лучше. Мне было ужасно плохо после обеда. Эти головные боли становятся все хуже и хуже. Мне придется обратиться к врачу. Что касается твоей болтовни, я не против, я уже привыкла к ней. Таким образом, Марила сказала о том, что любит слушать Энн. Глава 28. Невезучая лилейная дева. Конечно, «Ты должна быть Элейн, Энн», — сказала Диана. «Мне бы не хватило смелости поплыть самой в лодке». «Мне тоже», — сказала Рубин Гиллис с дрожью в голосе. «Я не против поплыть в лодке, когда нас двое или трое, и мы можем сидеть. Тогда это интересно, но лежать и притворяться мертвой я не смогла бы. Я бы умерла от страха». «Конечно, это было бы романтично», — сказала Джейн Эндрюс. «Но я знаю, что не смогла бы усидеть на месте. Я бы вскакивала каждую минуту, чтобы увидеть, где я плыву, и не унесло ли меня слишком далеко. И ты знаешь, Энн, что это бы все испортило». «Но это ведь смешно, рыжая Элейн», — сокрушалась Энн. «Я не боюсь плыть одна, и я хотела бы быть Элейн. Но это просто смешно. Руби должна быть Элейн, потому что она такая светленькая, и у нее такие красивые длинные золотистые волосы. А про Элейн говорится, что ее светлые волосы струились по спине. И Элейн была лилейной девой. А рыжая девочка не может быть лилейной девой. Твоя кожа такая же светлая, как у Руби, — сказала Диана искренне. И твои волосы стали темнее, чем были до того, как ты отрезала их. «О, ты действительно так думаешь?» – воскликнула Энн, вспыхивая от радости. «Мне тоже так кажется, но я не осмеливалась спросить кого-нибудь. Боялась, что мне скажут, что это не так. Думаешь, их можно назвать каштановыми сейчас, Диана?» «Да, и я думаю, что они очень красивые», – сказала Диана, глядя с восхищением на короткие шелковистые кудри, обрамляющие голову Энн, и перехваченная по ее совету черной бархатной ленточкой с бантом. Они стояли на берегу пруда за садовым склоном на небольшом мысе, окаймленном березами. На его конце был деревянный помост, поставленный в воде для удобства рыбаков и охотников на уток. Руби и Джейн пришли в гости к Диане в этот летний день, а Энн присоединилась к ним, чтобы поиграть. Тем летом Энн и Диана провели большую часть времени на пруду. Убежище безделья было в прошлом. Весной мистер Белл безжалостно вырубил маленький круг деревьев на заднем пастбище. Энн сидела среди пней и плакала, хотя и отдавала должное романтичности ситуации. Но она быстро утешилась, потому что в конце концов, как она и сказала Диане, они уже большие девочки, 13 лет, которым скоро исполнится 14, и они слишком взрослые для таких детских забав, как домики для игры. На пруду они обнаружили гораздо более увлекательное для себя занятие. Было чудесно ловить форель с моста. Еще они научились грести в плоскодонке, которую мистер Барри использовал для охоты на уток. Это Энн придумала поставить сценку про Элейн. Они изучали стихотворение Теннисона в школе прошлой зимой, потому что министр образования включил его в курс английского языка для школ острова Принца Эдуарда. Они анализировали его, разбирали каждую строфу, критиковали и рассматривали со всех сторон. Так что было вообще удивительно, что после всего этого они еще находили в нем какой-то смысл. Но, по крайней мере, Лилейная Дева, Ланселот, Гвиневер и король Артур стали для них реальными людьми, и Энн втайне жалела, что не родилась в Камелоте. «В те дни, — сказала она, — было гораздо больше романтики, чем сейчас». План Энн был встречен с энтузиазмом. Девочки обнаружили, что если лодку оттолкнуть от помоста, она проплывет по течению под мостом и, наконец, приплывет к другому мысу ниже по течению, где пруд изгибался. Они часто так плавали. Ничего не могло быть более удобным для игры в Элейн. «Хорошо, я буду Элейн», — сказала Энн, неохотно уступая, поскольку, хотя она была бы в восторге сыграть главную роль, но ее художественное чутье требовало точности в деталях. И это, как она понимала, было невозможным из-за ее внешности. «Руби, ты должна быть королем Артуром, Джейн будет Гвиневер, а Диана сыграет Ланселота. Но сначала вам придется быть братьями и отцом. У нас не будет старого немого слуги, потому что не хватит места для двоих в лодке, чтобы лечь. На дно лодки нужно постелить черную парчу. Старая черная шаль твоей матери как раз подойдет, Диана. Черная шаль была принесена, и Энн встряхнула ее над плоскодонкой, а затем постелила на дно, после чего легла на нее с закрытыми глазами и руками, сложенными на груди. «О, она выглядит и вправду как мертвая!» – прошептала Руби Гиллис, нервно глядя на белое личико под мерцающими тенями берез. «Мне страшно, девочки! Как вы думаете, это действительно хорошая игра?» Миссис Лин говорит, что все актерство – это ужасное зло. «Руби, ты не должна говорить о миссис Линд», – сказала Энн серьезно. «Это портит впечатление, потому что все произошло за сотни лет до рождения миссис Линд. Джейн, наведи тут порядок. Это глупо, что Элейн говорит, если она умерла». Джейн оправдала доверие. Золотой парчи для покрывала не было, но старая накидка на пианино из желтого японского крепа прекрасно его заменила. Белая лилия тоже отсутствовала, но эффект от длинного голубого ириса, вложенного в скрещенные на груди руки Энн, был таким, как и требовалось. «Теперь все готово», – сказала Джейн. «Мы должны поцеловать ее в спокойный лоб. И, Диана, ты скажешь, сестра, прощай навсегда, а ты, Руби, скажешь, прощай, дорогая сестра. Скажите, как можно печальнее? Энн, ради бога, улыбнись немного. Ты помнишь, Элейн?» Лежала, как будто улыбаясь. «Вот так лучше. Теперь толкаем лодку». Лодку оттолкнули, при этом она задела старый деревянный столб, торчащий из воды. Диана, Джейн и Руби подождали, пока лодку не подхватило течение, и бегом направились через лес на дорогу, ведущую к мосту, и вниз к Нижнему мысу, где в качестве Ланселота, Гвиневер и короля Артура они должны были встретить лилейную деву. В течение нескольких минут, пока Энн плыла медленно вниз по течению, она наслаждалась романтичностью своего положения в полном объеме. Потом произошло нечто не столь романтичное. В лодку начала просачиваться вода. Немного времени было необходимо Элейн, чтобы вскочить на ноги, подобрать золотую черную парчу и с ужасом увидеть большую трещину в нижней части лодки, через которую буквально лилась вода. Когда лодка задела столб, при ударе оторвалась полоса ватина, прибитая к дну лодки. Энн не знала точно, но у нее не заняло много времени, чтобы понять, что она оказалась в опасном положении. При такой скорости лодка будет заполнена водой и потонет задолго до того, как она доплывет до Нижнего мыса. «Где же весла?» «Остались на берегу». Энн сдавленно вскрикнула, но ее никто не услышал. Она побелела, но не потеряла самообладание. Оставался один шанс. Только один. «Я ужасно испугалась», – рассказывала она миссис Аллан на следующий день. «И, казалось, много лет прошло, пока лодка доплыла до моста, а воды становилось все больше с каждой минутой. Я молилась, миссис Аллан, очень искренне, но не закрывала глаза, потому что знала, что единственный способ, которым Бог может спасти меня, это позволить мне уцепиться за сваю и подняться на мост, когда плоскодонка будет проплывать мимо. Вы знаете, сваи там – это старые деревья, и на них есть много сучков и выступов, за которые можно зацепиться. Нужно было молиться, но я должна была также внимательно наблюдать, чтобы не упустить подходящий момент. Я просто повторяла: – «Дорогой Бог, пожалуйста, направь лодку близко к свае, а я сделаю все остальное снова и снова». При таких обстоятельствах не думаешь о том, чтобы приукрасить молитву, но моя молитва была услышана. Лодка наткнулась